Глава 9. Судя по словам все того же Хенрина, мы находились в дальней части их княжества, куда люди стараются не заходить, так как нет возможности защититься от агрессии со стороны местных животных, что скорее были монстрами из кошмаров. Уж слишком смертоносными были эти существа, чтобы их можно было принять за обычных животных, но все же для этого мира они таковыми и являлись. Отправляться куда-то в центр этих земель мне не потребовалось, что здорово облегчило мне жизнь. Вот только что сюда направляется сам владелец этого княжества, оказалось несколько неожиданным. «А когда вы успели сообщить обо мне?» Удивленно посмотрел я на Хенрина, который, собственно говоря, и поведал мне об этом, как только мы переместились в их мир. «Как только Шеннон признал вас повелителя, мы отправили послание в столицу княжества», — пожал плечами мужчина. Отец пожелал лично познакомиться с другим повелителем. «Ну, я так понимаю, у меня все равно выбора нет», — хмыкнул я, задав риторический вопрос. «Уж когда навстречу отправился один из местных правителей, я точно не могу вернуться назад, чтобы не нарушить наши взаимоотношения», которые еще толком и не сформировались. Сколько примерно ждать прибытия вашего отца? «Максимум еще день», — улыбнувшись, ответил Хенрин. «Он сюда прилетит на своем личном корабле, а он довольно быстрый и защищенный». «Прилетит на корабле?» — сделал я удивленный вид. «Пусть во время пребывания в этом мире мы и видели деревянный корабль, который летал по небу, словно по воде, но говорить об этом я, разумеется, не стал. Тем более, исходя из всех разговоров, получается, что если тогда отряд и заметил портал, но не из-за нас, а из-за действий местных монстров. Слишком уж они нетипично действовали для местности, куда люди вообще стараются не заглядывать. Да и, как я понял, корабль, который мы увидели, был патрульного типа. И без особой необходимости они стараются тоже в эту область не заходить, так как здесь обитает слишком много монстров, способных сбить их. Все же производство подобного транспорта должно обходиться довольно дорого, так что в какой-то мере я их понимаю. Ждать действительно долго не пришлось, всего каких-то пара часов, и вот в небе показался быстроходный корабль, который обладал пусть и небольшими размерами по сравнению с тем, что я видел до этого, но, похоже, это компенсировалось его скоростью. Он, кстати, в отличие от того парусника, вообще не имел каких-то сильно выступающих элементов. Вся его форма была обтекающей и скорее напоминала современные маломестные катера. А лишь два элемента по бокам от конструкции делали этот транспорт похожим на какой-то футуристический самолет с двумя двигателями. И, в принципе, я был не так далек от истины, когда прикинул, что, скорее всего, благодаря этим элементам данный кораблик передвигается по небу. Смотреть на то, как это быстроходное судно приземляется на землю, было довольно интересно, так как при приземлении слышен был легкий гул, исходящий от этих выступающих элементов, и небольшие порывы ветра слегка трепали траву. Во всем остальном корабль владельца этих земель приземлился плавно и величественно. Вот и думай после такого, а тем ли мы путем пошли? Если люди, которые полностью себя посвятили магии, способны на подобные вещи. Все же даже наши самые продвинутые самолеты, способные на вертикальный подъем, выглядят не так впечатляюще, как вот это произведение магического искусства. С самого корабля вышел мужчина на вид чуть старше 50 лет. Его волосы были полностью седыми, но вот властный взгляд, с которым он прошелся по всем присутствующим, никак не позволял назвать его старым. Одежда мужчины, несмотря на его статус, несла чисто военный функционал, а меч у пояса сразу было видно, что висел не для украшения, а был боевым верным оружием. Это был истинный правитель этих земель, который не ждал ничего, кроме подчинения. Позади него из корабля вышли несколько мужчин, закованных в стальную броню, и последним существом, появившимся здесь, оказался большой серый волк, который, встав в шаге от мужчины, пристально уставился на Эриса и больше не смотрел ни на кого иного. На это мой старый призыв только весело оскалился, но благо этим он и ограничился. Но будто этого было мало, из леса вышли еще несколько существ, но все они замерли в отдалении. В этот раз мне в данном месте было немного легче манипулировать магической энергией, благо я провел достаточно много времени за настройкой на нее. И теперь, воспользовавшись магическим зрением, я отчетливо видел ничем не скрытые цепи магической связи, соединяющие всех собравшихся вокруг монстров с князем этих земель. Действительно, повелитель. Я слишком увлекся рассматриванием всего этого и не заметил, как приведшие меня сюда люди дружно опустились на одно колено и склонили головы перед своим правителем. Впрочем, для меня он таковым не являлся, и от меня никто не ждал столь явного выражения подчинения. «Можете встать», — спокойно произнес мужчина, и воины тут же поднялись на ноги. К нему сразу же подошел Хенрин, как командир этой группы. «Сын мой, хорошо постарался», — впервые за это время тепло улыбнулся князь. «А ведь я думал, что он так и будет смотреть на всех с этой холодной маской на лице». «Я так понимаю, что ты и есть повелитель, о котором мне рассказал мой сын», — внимательно посмотрел мужчина на меня. «Получается, что так», — хмыкнул я и представился. «Князь Егор Шувалов». «Князь, значит?» — в свою очередь хмыкнул мужчина и тоже представился. «Князь Россайтер». «То есть ты ни разу не подчинял себе животных, подобных этим существам?» – удивленно посмотрел на меня Рос. «Мы к этому времени успели поговорить где-то на протяжении 2 часов, осторожно выясняя у друг друга подробности про миры друг друга, и вот наконец-то перешли к самому главному. Чтобы нам никто не мешал, люди Сайтера установили под сенью лесных гигантов небольшой шатер и расположили внутри стол, 2 стула и местные яства. Последним я уделил больше всего внимания, благо за прошлое пребывание в этом мире мы уже убедились, что никаких проблем с едой у нас не было. Это уже само по себе было удивительным явлением. Но почему все происходит именно так, а не иначе, пусть лучше ученые разбираются. Для меня главное, что это можно есть, и остальное уже не так важно. Дело в том, что в отличие от вашего мира, в нашем только недавно вновь стали появляться существа, способные использовать магию, как обычный лесной зверь использует когти, чтобы настичь свою добычу. Нам просто не приходилось сталкиваться с подобной угрозой, чтобы появились люди, способные контролировать подобных монстров. Пожал я плечами. «Вот как», — задумчиво произнес Рос. «Только узнав о том, что моим людям удалось связаться с другим миром, в котором обнаружились такие же люди, как и мы, по моему приказу были подняты записи предков. Я надеялся, что так мы найдем тот мир, из которого пришли мои предки. Возможно, наш мир таковым и является», — вставил я. «Все же мы слишком легко нашли общий язык и не находим проблем в понимании друг друга. Но, к сожалению, более подробно ответить на этот вопрос я не могу, так как не сведущ в этой теме». «Да, нам много еще предстоит постичь, чтобы лучше понимать друг друга», — согласился со мной князь. «Пока же, как и говорил уже мой сын, мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве. Мне лишь нужно было ваше принципиальное согласие, а уже все нюансы пусть обсуждают наши люди. Они куда лучше знают, как добиться больших результатов в этом деле», — улыбнулся я. «В этом я с вами согласен», — слегка склонил голову Рос. «И все же, как вы добились подчинения от людей?» «А они не люди», — улыбнулся я, заранее понимая, что этот вопрос рано или поздно у князя возникнет. «Все же, если наша магия имеет какие-то общие корни, то и он может обладать магическим зрением. Вот только мои связи с демонами куда более незаметные, чем у него. И все же мужчина их разглядел». «А кто же тогда?» «Вам знакомо понятие «демоны»?» – спросил я. После этого я объяснил ему разницу между контролем животных и то, как я использую свои призывы. Все это время мой собеседник сидел и очень внимательно слушал меня. «Даже не знал, что повелители способны на такое», — покачал он головой. «А я вообще не знал, что кто-то может делать подобное тому, что делаю я», — пожал я плечами. «Вполне возможно, наш дар имеет общие корни, но вот применяем мы его по-разному». «Да», — немного подумав, ответил Росс. «Такое вполне возможно. Особенно, если мы действительно все изначально из одного мира. Но само развитие магической мысли могло пойти по совершенно другому пути. Говорить о том, что по сути в деле призыва никакого развития у нас и не было, я не стал. Все же в некоторых моментах, чем меньше люди с этой стороны знают о нас, тем лучше. Да и делиться собственными наработками с другим магом я не собирался, по крайней мере, не за просто так. А теперь прошу меня простить, но мне надо возвращаться домой. Все же отдел меня никто не освобождал. Самую малость виновато улыбнулся я. «Прекрасно вас понимаю, Егор», — хмыкнул Росс. «В таком случае предлагаю заключить между нами первоначальный магический договор о взаимоотношениях и ненападении друг на друга». «А что насчет других княжеств?» — прищурившись, спросил я у него. «Как я слышал, таких повелителей несколько, и каждый из них чисто теоретически может что-то предложить моему миру». «Вот только проход в ваш мир находится на моих землях», — спокойно ответил на это. «У нас в прошлом были уже не один раз различные разногласия, так что есть одно правило, которого придерживается каждый повелитель. То, что находится на моих землях, принадлежит мне». «Либо победи меня, и тогда это станет твоим». «Не находите, что в таком случае вам будет сложно общаться еще с кем-либо, кроме меня?» «Надеюсь, мы сможем и дальше сотрудничать с вами, и не надо будет находить общий язык с другими повелителями». «Можете даже не сомневаться», — холодно улыбнулся Росс. «Мне вполне хватит сил, чтобы отстоять свое право. Да и в случае чего мой сын сможет перенять мое право повелевать прирученными мной зверями. Скажу не без гордости, у меня одна из сильнейших коллекций на материке», — ухмыльнулся мужчина. Я смотрел на него и все не решался спросить последний момент, который бы расставил все точки в этой истории, ну или хотя бы закрыл пару вопросов. «Вы хотите что-то спросить, князь?» — участливо спросил Росс, чем подтолкнул к действиям. «Как вы передаете это право?» – спросил я и выжидательно посмотрел на правителей этих земель. «Конечно же, с помощью передачи знака повелителя», – понимающе улыбнулся мужчина. Он закатал рукав левой руки, и на нем я обнаружил уже знакомый мне кристалл, который, казалось, проступал прямо из кожи. Единственным отличием было лишь то, что он был зеленого цвета, а не как те синие осколки, что я поглощал и усиливал собственный. Правда, он у меня был под кожей, и точно заявлять о его цвете я не мог. Не вскрывать же самому себе грудь, право слова. «У нас есть определенные ритуалы, чтобы добровольно передать этот артефакт без последствий для прошлого носителя. Полагаю, у вас такой же?» «Да, только в моем случае его называют знаком власти», — тихо ответил я. «Все же получается, повелители — это такие же темные призыватели, как и я, только нашедшие в своем даре совершенно иные грани. Ну или, возможно, дело все же в разности цветов кристаллов». «В какой-то мере его можно называть и так», — кивнул Росс. «Как я понимаю, в вашем мире подобная вещь не имеет большой огласки. Насколько я знаю, в своем мире я единственный на данный момент обладатель подобного украшения». Указал я на руку мужчины, где медленно мерцал зеленый кристалл. Магический договор все же нам пришлось заключать, но вот если в исполнении князя Сайтера это были слова клятвы, скрепленные магической силой, то в моем печать с кучей прописанных условий. Что интересно, даже без ее активации мужчина ее прекрасно видел, но вопросы задавать не стал. Повезло, что теперь я хотя бы был способен на подобные вещи в этом мире, а то ведь пришлось бы возвращаться обратно только ради активации подобной печати, а сейчас обошлось и без этого. Я как мог детально объяснил текущую ситуацию и что, к сожалению, портал не находился на моих землях, а значит, в полной мере нести ответственность за исполнение всех пунктов соглашения я не могу. Рос к этому отнесся с пониманием и предложил вариант, где я был обязан приложить усилия, чтобы взаимоотношения между нашими мирами выстраивались наиболее мирным путем. В частности же можно будет обсудить и с людьми, которые будут решать все мелкие вопросы. Со своей стороны он тоже приносил подобную клятву, что открывало князю довольно большой простор для действий. Так что в некотором роде он даже был рад такому развитию событий, ведь таким образом ему не надо было себя ограничивать сверхобозначенных намерений. Да и присутствовать при каждом обсуждении очередных переговоров он не собирался, так как и без этого на своих землях ему дел хватало. С этим вполне может справиться и сын, которому он собирается передать по наследству свое место. А раз уж ему и передавать все дела, то он оставался руководить налаживанием взаимовыгодных отношений между нашими мирами. Ну а мне большего и не надо было. Правда, был один нюанс. Если между нашими мирами назревал какой-то конфликт, то я был обязан явиться сюда и вместе с князем Сайтером прийти к новым соглашениям, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Мы оба надеялись, что все пойдет по более позитивному сценарию, но нельзя исключать, что что-то может измениться спустя, например, несколько лет. В какой-то мере я, как и Рос, становились связующими фигурами во всех предстоящих договорах. Со стороны Сайтера-то понятно, какие он получит бонусы. Все же иметь выход к более высокотехнологически развитому миру позволит его землям стать сильнее. Ну а вот что я получу с этого, было непонятно, но то, что цена за все будет немаленькой, я не сомневаюсь. Иначе никаких им переговоров. Довольные друг другом, мы разошлись по сторонам, и я наконец-то вернулся в свой мир.